Поспешая за Гэндальфом, Пин оглянулся на дерево и подумал, какое оно печальное, и как странно, что оно торчит здесь, а кругом все так ухожено. Семь звезд, семь камней и белое древо. Он припомнил эти слова, которые бормотал Гэндальф, и вслед за ним очутился на крыше сверкающей башни, миновал безмолвных стражей и вступил под высокие своды в гулкую полутьму. Они шли по длинному пустому залу, и Гэндальф тихо наставлял Пина. «Держи язык на привязи, сударь мой Перегрин. Сейчас не время для хоббитских прибауток, это тебе недобродушный старец Теоден. Денетер — человек совсем иного склада, гордый и хитроумный, высокородный и могущественный властитель, хотя князем и не именуется. Говорить он будет больше с тобой, чем со мной, и выспросит тебя обо всем, что ты знаешь о сыне его Боромире. Он очень, пожалуй, даже слишком любил старшего сына. Любил еще и потому, что тот был ни в чем на него не похож, но любовь не помешает ему взять тебя в оборот, смотри». Не проболтайся. Не говори ничего лишнего, а пуще всего помалкивая о поручении Фрода. Об этом я скажу. В свое время. И постарайся как можно реже упоминать об Арагорне. А почему? Бродяжник-то чем плох? Шепотом возмутился Пин. Он ведь сюда и шел. Да он все равно же явится за нами следом. И явится-то он явится, подтвердил Гэндальф. Но явится оттуда, откуда его никто не ждет, даже Динатор. Вот пусть и не ждет, так оно лучше, и не пристало нам возвещать его приход. Гэндальф остановился перед высокими дверями, облицованными вороненой сталью. «У меня, любезнейший Пин, и минуты лишней нет, чтобы вдалбливать тебе историю Гондора. Лучше бы ты ее поучил, чем разорять гнезда и гонять лодыря в хоббитанских лесах. Слушай, что тебе говорят, и посуди сам. Очень это будет кстати — принести властителю весть о гибели его наследника и заодно сообщить, что, мол, власти твоей конец, вот-вот явится законный государь». «Уразумел?» «Государь?» — изумился Пин. «Да», — отрезал Гэндальф. «Хватит тебе уже хлопать ушами, возьмись-ка за ум!» И он постучал в двери. Двери растворились словно бы сами собой. И Пин увидел огромный чертог с узкими стрельчатыми окнами по обеим сторонам за черномраморными колоннадами. Пышные капители украшали узорные листва и диковинные звериные морды. Высокий мозаичный свод отливал тусклым золотом. Ни занавеси, ни гобеленов, ни деревянные утвари, меж колонн застыли суровые изваяния. Они напоминали андуинских каменных гигантов. И не без трепета Пин окинул взглядом длинные ряды статуй давным-давно умерших государей Гондора. В дальнем конце чертога, на многоступенчатом возвышении, стоял трон под мраморным навесом в виде увенчанного короной шлема, а позади поблескивал самоцветами стенной горельеф, дерево в цвету. Но трон был пуст. На широкой нижней ступени, в незатейливом черном каменном кресле, сидел, опустив взор, древний старец. В руке он держал белый жезл с золотым набалдашником. Он не взглянул им навстречу, и они медленно приблизились, остановившись шага за три от подножной скамейки. Гэндальф молвил. «Привет тебе, властитель и наместник Минас Тирита, Динетер, сын Эктелиона. В этот роковой час я принес тебе вести и готов подать совет». Старец поднял голову. Пин увидел строгое и надменное точеное лицо, длинный нос с горбинкой, и запавшие темные глаза, и вовсе не Боромир вспомнился ему, а скорее Арагорн. «Час поистине роковой», — отозвался старец. «Мой излюбленный час, Митрандир. Да, судя по всему, Гондор на краю бездны, однако сейчас мне мое горе горше общей судьбины. Говорят, ты привез свидетеля гибели моего сына, это он и есть? — Да, это он и есть, — подтвердил Гэндальф. Их было двое свидетелей, другой с Теоденом Ристанийским, может, еще и явится. Оба невысоклики, но прорицание было не о них. — О них или нет? — Но самое слово это, — угрюмо сказал Динетер. Язвит мой слух с тех пор, как совет наш смутило темное прорицание и Боромир, очертя голову, кинулся невесть куда, навстречу своей гибели. О, сын мой, как худо нам без тебя! Фарамира надо было отправить. Фарамир и вызывался, — возразил Гэндальф. Горюешь, горюй, но и в горе будь справедлив. Боромир сам пожелал идти и настоял на своем. Властный и своевольный он прикословия не терпел. Много лиг я прошел с ним бок о бок, и мне довелось его распознать. Ты, однако же, упомянул о его гибели. Стало быть, тебя уже оповестили об этом. Вот оно, оповещение, — молвил Денетер, отложив жезл и поднявши с колен в обеих руках обломки турьего рога, оправленного серебром. «Это же рог Боромира! Он его всегда носил!» — воскликнул Пин. «Верно», — сказал Динетер. «А прежде я носил его, как всякий старший сын в нашем роду еще со времен последнего князя, когда Варандил, отец наместника Мордила, охотился на диких быков Араува в дальних хрунских степях. 13 дней назад я расслышал его смутный зов от северных пределов княжества, и вот... Великая река принесла мне осколки рога. Больше уж он не затрубит. Динетер умолк, и настала тяжкая тишина. Но вдруг он вперил взор в Пина. — Что скажешь на это ты, невысоклик? — 13 дней назад, — залепетал тот. — Пожалуй, что и так правда, 13. И я был рядом с ним, когда он трубил в рог. Но подмога не явилась, только орки набежали. — Вот оно как! — протянул Динетер, пристально глядя в лицо Пину. — Ты был рядом с ним. — Расскажи, расскажи. — Почему же не явилась подмога? И как случилось, что ты спасся, а он погиб, он, могучий Витязь, не одолел оркскую погонь? Пин вспыхнул и позабыл робость. — Величайшего Витязя можно убить одной стрелой, — сказал он. А Боромира пронзили едва ли не 10. Помню, как он, прислонившись к дереву, выдергивал из груди черноперую стрелу, а потом я упал без сознания, и меня взяли в плен. Больше я его не видел, больше ничего не знаю. Но память его мне дорога, и доблесть памятна. Он погиб, спасая нас, меня и друга моего, родича, Мириадока. Нас подстерегли в лесу солдаты черного властелина. И пусть он погиб и не выручил нас, я все равно буду благодарен ему до конца жизни. Пин поглядел в глаза властительному старцу и сам вдруг загордился, обиженный презрительным, высокомерным голосом. И то сказать, что там какой-то хоббит у трона повелителя людей, подумаешь, невысоклик из северных обитаний, ну и пожалуйста, а я все равно плачу мой долг, примите мою жизнь. Пин откинул полу плаща, извлек меч из ножен и положил его к ногам Динетера. Бледная улыбка, словно луч холодного солнца, зимою блеснувшего в вечеру, озарила лицо старика. Он склонил голову и протянул руку, отложив обломки рога. — Дай мне твое оружие, — сказал он. Пин поднял меч и протянул его рукояти вперед. «Откуда он у тебя?» — спросил Динетер. «Давным-давно был он откован. 1000 лет назад. А клинок нашей северной ковки, так ли, невысоклик?» «Он из могильников, к северу от нашей страны», — сказал Пин. «Там в могильниках теперь одни только умертвия, и я о них говорить лучше не буду». «Да, ты, я вижу». «Нагляделся чудес на своем недолгом веку», — покачал головой Динетер. Недаром говорится, что человека сразу не разглядишь, а невысоклика тем более. Что ж, принимаю твою жизнь. Ты за словом в карман не лезешь, а говоришь учтиво, хоть и необычно. Не по-нашему звучит твоя речь. Учтивые, а паче того, преданные и приближенные нам очень нужны будут в грядущие дни. Итак, приноси клятву. «Возьми меч за рукоять», — сказал Гендальф, — «и повторяй клятву за своим государем, коль уж ты принял решение». «Я принял решение», — подтвердил Пин. Старец возложил меч себе на колени, Пин взялся за рукоять и размеренно повторил вслед за Динетером.